Глава 22. Еся. То ли плакать, то ли смеяться. Жизнь так быстро вертится, что я не успеваю анализировать происходящее. Еще пару дней назад я чувствовала, что ко мне проявляет симпатию тот, кто раньше терпеть меня не мог, а сейчас еду в машине к нему на работу после ночи с бывшим. Как говорил мой папа, тут без бутылки не разберешься. У меня уже в голове перепуталось все, что можно. Чувства только не перепутались. К Мирославу они теплые и дружеские, а этого идиота, что сейчас руль моей машины сжимает до белых костяшек, я так и не смогла разлюбить. Вот и все. Вот так все просто. Я не знаю, что означают все слова Демида и можно ли им верить. На самом деле повода не верить нет. В целом он-то и не врал мне никогда. Всегда был честен и открыт со мной. Поэтому все то, что он говорил, и во время секса на эмоциях, и час назад на кухне, уже будучи абсолютно в адекватном состоянии, оно, конечно, меня безумно подкупает. Более того, мне никогда ничего так сильно не хотелось, как упасть в его объятия и остаться там навсегда. Но это идиотское «но» портит абсолютно все. Но оно есть, и от него, к сожалению, никуда не деться. Во-первых, все случилось слишком внезапно. Я не знаю, что произошло, что он вдруг сорвался и набросился на меня. Я не знаю, что у него в мыслях было, когда он решил поцеловать меня. И не знаю, делал ли он это с холодной головой, а не на тех же эмоциях, из-за которых люди могут совершать глупости. Во-вторых, мне банально нужно время, чтобы ответить ему взаимностью, несмотря на то, что она из каждой поры во мне выделяется. Я не хочу прыгать в омут с головой только потому, что этот омут меня тянет. Я 5 лет училась жить без Демида. Я долгих 5 лет пыталась забыть и разлюбить. Я верила в то, что у меня будут отношения и семья, и я даже никогда не думала, что судьба сведет меня снова с бывшим. Именно поэтому я хочу просто пожить. Без каких-то условностей или даже банальных отношений. Я не отвергаю Демида, но и точное «да» пока не говорю. У меня на горизонте новая работа и новая жизнь — мне нужно быть более разумной, чем мой воспаленный любовью организм. Вдруг за эти годы мы изменились настолько, что через 2 недели поймем, что нам не по пути. Разойтись, будучи просто друзьями или знакомыми, проще, чем разрывать отношения снова. Нам банально нужно время, вот и все. Ну и в-третьих, наверное, это безумно глупо и как-то по-детски. Но мне отчаянно хочется, чтобы Демид показал, что он правда хочет быть со мной, что его слова — не пустой звук и не разовая эмоция. Я не прошу подарков или еще чего-то такого. Я хочу внимания и понимания того, что ему действительно это нужно. «Я заберу тебя, ладно?» — говорит Демид, вырывая меня из своих мыслей. Я даже не заметила, как мы приехали в автосервис Мирослава, так много думала. «Все равно тебе за руль еще нельзя, только если ты не против, на своей. Твою верну к подъезду». «Ты ждешь моего согласия или ставишь перед фактом?» Улыбаюсь, потому что что-то мне подсказывает, что Демиду все равно, какой ответ я ему скажу. Жду согласия, но если его не будет, то ставлю перед фактом. Выбирай, что тебе больше нравится. Он паркуется у автосалона и глушит машину, отстегивая ремень, и я понимаю, что он тоже собрался выходить. О, боже. Почему-то мне не совсем нравится эта затея. Как-то странно себя ощущаю. Тогда я согласна. Выхожу из машины сразу за Демидом, а он смотрит на меня немножко грозно и качает головой. «Не даешь мне джентльменом побыть. Могла бы и посидеть еще пару секунд». «Прости». Улыбаюсь и подхожу к нему близко, почти упираясь носом в подбородок. На каблуках я кажусь адекватного роста. Просто боюсь опоздать в первый же день. «Идем», — говорит уверенно и берет меня за руку, шагая к входу. «А мне так неловко. Почему-то не хочу, чтобы Мирослав видел нас вот так. Или боюсь». Просто Ксюша — его сестра. Как он отреагирует, узнав, что Демид расстался с ней и сейчас разгуливает со мной за руку? «Дем, может...» «Убрать?» Понимает сразу, останавливаясь и поворачиваясь лицом ко мне. А руку не убирает, наоборот, только сжимает чуть крепче. И что мне ему ответить? Я не знаю, убрать или нет. С одной стороны, Ксюша, а с другой — это ведь проблема Демида, нет? Он заварил ему и расхлёбывать. Я отношения их не рушила, я не делала ничего плохого ей. Нет, не надо. Говорю, подумав, и вижу, с каким облегчением Демид выдыхает. Такой взрослый, солидный, уверенный в себе, успешный мужчина. А сам переживал, что попрошу руку убрать. Это так подкупает. У меня мурашки по затылку бегут от этого. Идем. Мы заходим в холл. Мирослав стоит у стойки администратора и о чем-то с ней болтает. А мы так и идем с Демидом за руку. Мир поворачивается с улыбкой, а потом застывает, увидев нас. И хочется сразу провалиться под землю, убежать, испариться или еще что-нибудь, чтобы исчезнуть срочно, потому что он так смотрит, что у меня кровь в жилах стынет. Я без шуток чувствую перед ним какую-то вину, хотя не должна ее чувствовать, и я понимаю это прекрасно, что не должна. Я ничего не обещала Мирославу, кроме того, что приду на работу, и все, что обещала, я выполнила. «Вот так доброе утро», — говорит Мирослав, подходя к нам. Он пожимает Демиду руку, благо тот держит меня левой, а потом поворачивается ко мне. Его улыбка чуть натянута, в глазах явное недоумение. И, боже, как это неловко. Я не хочу больше тут работать, несмотря на то, что еще даже не начала. «Привет», — улыбаюсь, нервно заправляя прядь волос за ухо. «Есть набери, когда с тобой заехать», — говорит Демид, отпуская мою руку. «Хорошего первого дня». Наклоняется, целует в губы и уходит, оставляя меня одну сгорать от стыда и смущения. Глупо было бы не понять, зачем он сделал это и вообще вошел сюда. Показать Мирославу все, расставить какие-то точки над «и», решить что-то личное. Не знаю подробностей, но испариться мне хочется еще сильнее. «Торжественное воссоединение сладкой парочки. Вас можно поздравить?» Спрашивает Мирослав, убирая руки в карманы и чуть перекатываясь с пятки на носок и обратно. Все сложно, мы... Не мое дело. Он качает головой и резко переключается на рабочий лад. Начнем с экскурсии и знакомства с персоналом. Это София, она наш администратор в будние дни и в первую половину субботы. Вы пересекались, я думаю. Я знакомлюсь с Софией, хотя мы действительно уже виделись, когда я пыталась забрать машину в первый раз. Мирослав полностью уходит в работу. Он не задает лишних вопросов и не ведет себя как-то не так, как стоило бы. Он потрясающий руководитель, это сразу заметно. Неудивительно, что он открыл целую сеть таких сервисов. Мы знакомимся со всеми, от менеджеров до автомойщиков. В сервисе работает 6 мужчин и 1 девушка, которая чинит мотоциклы, а в офисной части достаточно и мужчин, и женщин. Никогда не задумывалась, сколько тут человек может работать. Целая империя. Мирослав показывает мне мое рабочее место. По крайней мере, на ближайшие 5 дней точно. Именно столько длится обучение новых сотрудников. А еще 2 месяца испытательного срока, после которого и я, и компания должны решить, подходим ли мы друг другу. Я погружаюсь в работу с головой. В целом, мои опыты и знания не дают мне биться о стену, но все-таки страховая, где я работала, и сеть автосервисов — это слишком разные вещи. Поэтому нового тоже достаточно. Но мне нравится. Очень хороший коллектив. Все помогают и подсказывают. Не дают чувствовать себя чужой и новенькой. Наоборот, делают так, словно я с ними давно и плотно работаю. К концу дня от количества информации и эмоций начинает немного кружиться и болеть голова. На самом деле Демид был прав. Мне рановато еще выходить на работу. Но я на эмоциях пообещала Мирославу выйти сегодня, и звонить отменять все это было бы слишком глупо. Сама сказала, нужно отвечать за свои слова. «Всем спасибо за день, завтра без опозданий». Выходит Мирослав из своего кабинета и говорит в общем коридоре, куда выходят все двери. «Мой кабинет вмещает в себя 2 человека, финансиста, то есть меня, и самую милую женщину-кадровика в мире. Есения, зайди, пожалуйста, обсудим первый день». Он возвращается в кабинет и не закрывает за собой дверь. И я на негнущихся от чего-то ногах медленно шагаю в ту сторону. Вздрагиваю от звука входящего сообщения и открываю уведомление. «Демид, мне кажется, ты заработалась. У тебя все хорошо?» Улыбаюсь от такой милой заботы и быстро пишу ответ, что мы уже закончили, и через несколько минут я буду свободна. Тонкий намек на то, что за мной можно приезжать. Но сказать в лоб будет слишком нагло. «Проходи». Улыбается Мирослав, когда я захожу в кабинет. «Присаживайся, куда удобно». Выбираю диван. После нескольких дней сна и головных болей мне довольно непросто дался день за компьютером и в офисном кресле. Нужно что-то мягче, очень срочно. «Ну как, справляешься?» В его движениях не хватает какой-то плавности, а в речи тягучести, к которой я уже успела привыкнуть. Он другой сейчас. Все еще руководитель, владелец, директор, кто он там еще. Но не тот Мирослав, который был у меня дома пару дней назад. Да, вроде неплохо. У вас очень уютно, люди классные. В работе есть много нового для меня, но в целом алгоритмы понятны, поэтому я думаю, что справлюсь и... Есть. Вы правда снова вместе? Перебивает он меня, и я замираю на полуслове, открыв рот. Вот и приехали. Я же сказала, все сложно. Мне какое это вообще имеет значение? Для работы никакое. Ты хороший специалист, и я пригласил тебя исключительно по этой причине. Для жизни это меняет чертовски многое. Ты мне нравишься, есть. Все годы, все время, пока ты была с Демидом, я был влюблен в тебя как идиот. Да ты ненавидел меня, шепчу, почти не веря в то, что слышу. Я не мог смотреть на вас и не знал, что мне делать. Был придурком, но пойми. Да не хочу я понимать. Внезапно нахожу в себе силы на отпор. Отчего-то становится очень нервно. Ты оскорблял меня и вел себя со мной как скотина. А сейчас оказывается, что я тебе нравилась? Да это даже не смешно. Все годы? Мог найти меня и сказать это. Или хотя бы признаться, когда мы наконец-то встретились, а не молчать до последнего. Это бы ничего не изменило. Ты не можешь этого знать, мир. О чувствах надо говорить, если они есть, иначе потом может быть поздно. Забираю сумочку со стола и ухожу, не собираясь продолжать этот глупый разговор. Я не готова слышать о какой-то симпатии 5-летней давности. Зачем сейчас это? Чтобы я чувствовала вину? Это глупо. Выхожу на улицу как раз тогда, когда на парковку подъезжает Демид, уже и правда на своей машине. Она прилично больше моей, да и дороже тоже прилично, что скрывать. Он выходит из автомобиля, открывает заднюю дверь, берет красивый букет и идет мне навстречу с широкой улыбкой. И я снова таю. Совершенно ничего не могу поделать с собой. Поздравляю с первым рабочим днем. Протягивает мне цветы, и я зарываюсь в них носом, вдыхая сладкий аромат. Как все прошло? Хорошо. Киваю ему, не решаясь рассказывать про Мирослава. Зачем? Они хорошие друзья, и ни к чему портить их дружбу. Только... Что? Спрашивает тут же обеспокоенно. А я просто вспоминаю то, что только что сказала Мирославу. Чувства и правды нельзя скрывать. Только очень по тебе скучала.